камерами матерей нашего вовы. Села вера, да я что в заселении. Но за спиной лайки, ты забей и слышишь вовы. На то же, но тебе только селение. Но под ногами рай матерей нашего вовы. Села вера, да я что в заселении. Но за спиной лайки, ты забей и слышишь вовы. На то же, но тебе только селение. Подумай, кто всегда ждет тебя дома. Не забывай данное тобою слово. Если наболело, все отпускай. Знаю, ты же можешь, порыхай, порыхай. Ты подумай, кто всегда ждет тебя дома. Не забывай данное тобою слово. Если наболело, все отпускай. Знаю, ты же можешь, порыхай, порыхай. Под ногами рай матерей нашего вовы. Силы веры даешь, чтоб стать сильней. Но за спиной лай, ты забей, слышишь вовы. На дно тяну тебя только сильней. Под ногами рай матерей нашего вовы. Силы веры даешь, чтоб стать сильней. Но за спиной.